Приступив к работе, я вскоре обнаружила, что здесь ей придется труднее, чем в отделе передач. Ее компьютерные знания устарели. Пришлось учиться пользоваться новыми программами с нуля. Даже при том, что комиссар доверял ей, в отношении Вэньцзэ все еще действовали строжайшие ограничения. Например, ей разрешалось заглядывать в исходный код, но запрещалось трогать базу данных. Ежедневный надзор за ее деятельностью в основном осуществлял инженер Ян. Он стал вести себя с ней еще грубее, давая волю гневу при самом пустячном поводе. Комиссар Лэй провел с ним несколько бесед, но все безрезультатно. Казалось, стоило главному инженеру только увидеть Е, как он начинал нервничать. По мере того, как у Вэньцзэ накапливалось все больше вопросов без ответов, она стала понимать, что проект «Красный берег» намного сложнее, чем ей казалось раньше. Однажды система наблюдения перехватила закодированное сообщение. После расшифровки выяснилось, что это фотографии со спутников-шпионов. Их переслали в бюро наблюдения и картографии при генеральном штабе, где определили, что на этих немного смазанных снимках изображены важные китайские военные объекты, в том числе военно-морская база в Циндао и несколько ключевых оборонных заводов. Анализ подтвердил, что фотографии сделаны американским спутником КН-9, его тогда только что запустили. Фотографии со спутников КН по большей части передавались на Землю в отделяемых капсулах. Однако на этом спутнике были проведены испытания новой технологии — передачи цифровых снимков по радио. Интересный факт. Капсулы с пленками выбрасывались со спутника и падали на Землю. Их должны были подхватывать прямо в воздухе самолеты, снабженные специальной клешней. Либо капсулы приводнялись в океан, где их подбирали американские военные корабли. Устройство капсулы было таково, что в случае, если ее не подбирали, она через 2 дня тонула. Однажды. А скорее всего, не однажды, это тайна, покрытая мраком. Капсула приземлилась в Венесуэле, где ее обнаружили местные крестьяне. После этого с капсулы удалили надпись «Секретно», а вместо нее писали на 8 языках обещание о вознаграждении тем, кто отправит ее в Соединенные Штаты. Процедуру еще не отработали, поэтому спутник транслировал на низких частотах, что существенно расширяло район уверенного приема и позволяло Красному берегу перехватывать передачи. А поскольку это был только тест, то шифр не отличался сложностью и раскусить его не представляло труда. КН-9 был, несомненно, важным объектом мониторинга, поскольку предоставлял редкую возможность собирать данные об американских разведывательных системах. И все же на третий день Ян Вэйнин скомандовал изменить частоту и направление мониторинга. Что за бессмысленное решение? Е терялась в догадках. Вскоре случилось еще одно событие, ввергшее Вэньцзэ в недоумение. Хотя она и принадлежала теперь к команде мониторинга, иногда ее вызывали в отдел передач. Однажды она случайно увидела список частот для предстоящей передачи и обнаружила, что частоты, которые собирались использовать в трансляциях под номерами 304, 318 и 325, были ниже, чем диапазон микроволновых частот, а следовательно, ни о каком эффекте нагрева и речи не могло идти. Однажды за Вэньцзэ пришел дежурный офицер и отвел ее в главный административный корпус. Судя по выражению лица дежурного, ей грозили неприятности. Картина, которую она увидела в офисе, была до боли знакома. Здесь присутствовали все старшие офицеры базы, а также 2 других, которых Е не знала, но сразу догадалась, что они из высшего командного звена. Все посмотрели на нее ледяными взглядами, но развитая за время невзгод интуиция подсказала Вэньцзэ, что сегодня начальственный гнев обращен не на нее. В углу с понурым видом сидел комиссар Лэй. «Кажется, для него настало время поплатиться за проявленное ко мне доверие», — подумала Е. И сразу же решила во что бы то ни стало выгородить Лэя. Надо будет взять на себя любую ответственность, она возьмет. Надо будет солгать, солжет. Но, к ее удивлению, первым заговорил именно комиссар, и сказал он то, чего Е совсем не ожидала. «Е Вэньцзэ, должен сразу признаться, я противник того, что сейчас произойдет. Это решение было принято главным инженером Яном после того, как он послал запрос высшему командованию. Он и будет отвечать за возможные последствия». Лэй повернулся и посмотрел на Яна. Тот торжественно кивнул. Комиссар продолжил. «Главный инженер Ян уже не раз запрашивал у командования разрешение на то, чтобы прекратить использовать в отношении тебя нашу легенду. Это нужно, чтобы полнее применять твои навыки и знания. Товарищи из главного политотдела армии», — Лэй кивнул на незнакомцев, — «прибыли, чтобы обсудить этот вопрос. И, наконец, с одобрения командования мы решили открыть тебе истину о программе «Красный берег». Да ей не сразу дошла суть слов комиссара, а именно, что все это время он ее обманывал. «Надеюсь, ты высоко оценишь предоставленную возможность и честным трудом заслужишь прощения за свои проступки. После того, что мы тебе откроем, твое поведение должно быть безупречным. Любое проявление контрреволюционности будет наказываться по всей строгости». Комиссар буравил ее взглядом. Это был совсем другой человек, не тот, каким она привыкла его видеть. «Тебе все ясно? Хорошо. А теперь главный инженер Ян тебе все объяснит». Присутствующие, кроме Яна и Е, покинули офис. «Если ты не согласна, скажи об этом сейчас». Слова Яна прозвучали очень внушительно. Теперь Е стала понятна та тревога, которую он проявлял при встречах с ней все последние недели. Чтобы работать с полной отдачей, ей необходимо узнать правду о Красном береге. И в то же время, сделав этот выбор, Е лишалась последней надежды когда-либо покинуть радарный пик. Как только она скажет «да», все будет кончено. Ей придется провести здесь остаток жизни. «Я согласна», — произнесла Е тихо, но решительно.